кто в последние дни бывал у вас в доме? Ох, да куча народу, вечно кто-то забегает, убегает. Третьего дня у меня было что-то вроде званного чаепития. Летиция Протера, Деннис и вся их компания. Порой и милые старушки-говорушки меня навещают. Вы запираете коттедж, когда уходите? Нет, с какой стати? Грабить у меня нечего, здесь никто двери не запирает. А кто помогает вам по хозяйству? Старушка миссис Арчер заходит по утрам убраться, как здесь говорят. Как вы думаете, может она вспомнить, когда пистолет был на месте в последний раз? Понятия не имею. Возможно, но... Сдается мне, в число ее достоинств не входит привычка аккуратно вытирать пыль. Выходит, почти любой мог взять это оружие. Выходит так. Дверь отворилась, и вошла Анна Протеро в сопровождении доктора Хейдука. Увидев Лоуренса, она вздрогнула, а он нерешительно шагнул ей навстречу. «Простите меня, Анна», — сказал он чудовищно, — «что я смел подумать. Я...» Она заколебалась, потом умоляюще взглянула на полковника Мельчета. «То, что сказал мне доктор Хейдок, правда?» «Что мистер Реддинг находится вне подозрения?» «Да». «А что вы на это скажете, миссис Протеро? Зачем вы вводили нас в заблуждение?» Она ответила смущенной улыбкой. «Наверное, вы считаете, что я вела себя ужасно?» «Как вам сказать? Очень неразумно, скорее. Но с этим покончено. Я хочу слышать правду, миссис Протеро, чистую правду». Она торжественно склонила голову. «Я вам все скажу. Догадываюсь, что вы знаете обо всем». «Да». «Я должна была в этот вечер встретиться с Лоуренсом, с мистером Реддингом в мастерской, в 7:15. Мы с мужем поехали в деревню вместе. Мне надо было кое-что купить. Когда мы расставались, он вскользь заметил, что идет повидать священника. Лоуренса предупредить я не могла и очень волновалась. В общем, было очень неловко встречаться с ним в саду, когда мой муж находится в доме». Щеки ее вспыхнули, когда она говорила эти слова. Это была трудная для нее минута. «Я подумала, что мой муж там долго не задержится. Решила узнать и прошла аллеей к задней калитке, оттуда в сад. Я очень надеялась, что меня никто не заметит, но мисс Марпл, разумеется, оказалась в своем садике. Она окликнула меня, мы немного поговорили, и я ей сказала, что хочу зайти за мужем. Надо же было что-то сказать. Не знаю, поверила ли она мне. Вид у нее был какой-то странный. Когда я с ней распрощалась, то пошла прямо к дому, завернула за угол и прошла к двери кабинета. Я прокралась очень тихо, ожидая услышать голоса, но, к моему удивлению, все было тихо. Я заглянула в окно, увидела, что в комнате никого нет, и побежала через лужайку к мастерской. Лоуренс пришел сразу же следом за мной. «Вы говорите, что в комнате никого не было, миссис Протеро?» «Да, моего мужа там не было». «Поразительно. Вы хотите сказать, мэм, что его не видели?» — спросил инспектор. «Нет, не видела». Инспектор Слак что-то шепнул начальнику полиции. Тот кивнул.